11 октября на заседании 3-го комитета 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН во время обсуждения повестки дня «Прогресс женщин» с речью выступил представитель Корейской Народно-Демократической Республики. Он сказал: «Правительство Корейской Народно-Демократической Республики постоянно принимает юридические и практические меры, чтобы все женщины с равноправием с мужчинами полностью исполнили свои права во всех сферах общественной жизни. В годы Второй мировой войны Япония в качестве половых рабынь японской императорской армии использовала многих женщин Азии и других стран и регионов мира, включая и 200 тысяч корейских женщин. Это ее сверхкрупное античеловеческое преступление против права женщин. Япония никогда не сможет увильнуть от юридической ответственности за сексуальные преступления. По требованиям международного сообщества она должна признаться в государственной и юридической ответственности за свои прошлые преступления, извиниться и компенсировать. ООН обязана пробудить дело против сверхкрупного террора властей Южной Кореи, которые среди бела дня заманили и похитили целую группу северокорейских девушек и отказались от элементарного гуманитарного требования огласить их личные дела и вернуть всех на родину. Решительно требую того, чтобы ООН в официальном порядке рассмотрела античеловеческие преступления южнокорейских властей и приняла меры по скорейшему возвращению всех наших граждан на родные края, где их ждут семьи», подчеркнул представитель Корейской Народно-Демократической Республики.